Ой, то ли солнце поутру, да с позараночку встает, зазывает идти, подымаясь, проявляться во миру дивном, во миру чудном, во перу да здравицу, во пылую свет озаряющий, светоносно алая, как и наши сокровица, распоясываясь, раскрываяся, мир живой открывается. Отпускаю я душу вольную от мытарства в стонах боли. Вот ногая, но живая, речь, что реченька, но проточно ключевая. Омывая внутри себя, да к богам вновь мысли мои взмывают. От потреб земных ясны оченьки открываются, от паут мои крылышки уж лебяжьи высвобождаются. Уж впервой ли мне и стопами ступать в обретениях, но парю и высях, словно сретений весельях, но чуткая трепетно, словно внутренне всколыхнулась, а за живое ближнее дальнее, за свершаемое на ущениях, доля женская, доля матушки и земелюшки в обоюдности, где бесправие, словно меч стальной вонзается, рода бежит в кровотеках, стонах, как и мы разрождаемся. Пусть же потуки в облегчении идут во свете дивном и чарующем, мести зла, хула ворогов в опадании, как волна на отмели уже сброшена да иссушена. Быси пиру во честном, как и нам оплот обрядший держать уже строй свой нерушимый, как то предки сотворяли, в многоликом от единого проявляя.